Глава 7. Высокопоставленный чиновник ООН был в ужасном настроении. Неверная жена, невыносимые дети-двоечники, портфель ценных биржевых бумаг в плачевном состоянии, смертельная борьба за повышение на службе и упертое начальство. В свои годы он уже не был приверженцем ни честности, ни добродетели. Инвестиции не приносили дохода. В обед его любовница немного снимет ему напряжение. Он обещал ей развод, затем свадьбу, должность советницы, затем отдых на море, красивый дом. И это прокатывало, так что зачем лишать себя удовольствия? Секретарша пересмотрела его мейлы. 90% в мусорное ведро, над остальным надо поразмыслить. Среди бумажных писем, которыми еще пользуются последние динозавры, был странный конверт. Как минимум 10 штампов и арабские буквы. Чиновник вызвал охранника. «Откройте это в лаборатории». Не хватало еще какого-нибудь подвоха. Все чисто, ему принесли пожелтевший листок бумаги с коротким текстом «Операт Сфинкс». «О, Господи!» — прошептал чиновник. «Это случилось». Немногие знали о существовании этой организации, и он не должен был быть в их числе. Случайная встреча с археологом Халидом, спасителем Пальмиры. Королевский ужин, родство душ, взаимное доверие. Чиновник тогда был опустошен, его очаровала история Халида. Но карьера прежде всего. Он пообещал Халиду, что поможет ему в случае опасности. Если он получит кодовую фразу «Операт Сфинкс», то сразу же вмешается. Но эта клятва осталась в прошлом, сегодня мир стал совсем иным. Соединенные Штаты диктовали свою волю разным странам, куда как в большей степени, чем когда-либо. Ислам распространялся повсюду, во всем мире царили информационные технологии, процветала тупость. Не время начинать крестовые походы, обреченные на поражение. Трусость? Нет, разумное поведение опытного человека. Чиновник бросил письмо Халида в шредер для бумаги. Сфинкс был мертв. Баварский предприниматель, который проснулся в 5 утра и до полуночи был на ногах, поздравил себя с последними успехами. От матери ливанки и отца турка ему досталось хорошее чутье в бизнесе. И Германия Меркель открывала ему столько возможностей, что он использовал их в качестве старта для завоевания хорошенького куска планеты, наиболее рентабельного. Если счастье в деньгах, особенно когда они прибавляются к другим уже имеющимся деньгам, пара-тройка развлечений не повредит постоянному увеличению средств. У одних это секс, у других экстремальные виды спорта или гуманитарная помощь. У него же главным развлечением были археологические памятники. Его страстью была Пальмира. Зенобия, враждебно настроенная по отношению к Риму, амазонка, которая осмелилась создать свою собственную империю посреди пустыни. Успех недолгий, зато какой! Он попытался купить храмы, колонны и статуи, но один старый упрямый археолог, Халид, отказался от внушительных сумм. Удивление вызвало напряженные дискуссии. Ключ к разгадке. Халид был не только Халидом. Он принадлежал к одной очень древней организации, целью которой была охрана древних ценностей и защита человечества от его же демонов. Глупо. Зато круто и весело. Есть чем позабавиться уже немного пресыщенному бизнесмену. Никаких обязательств, лишь одно обещание — помочь в случае необходимости, просто ради удовольствия. При условии, что это будет круто. На столе он обнаружил письмо в грязном конверте, покрытом штампами, в нем 2 слова. «Операт Сфинкс». Сигнал тревоги от Халида, сверхсрочный. Сверх? Ну разве не все относительно? Да, Пальмира была замечательной. Но в результате ее захвата исламским государством основные храмы были разрушены, и город больше не представлял собой особого интереса. К тому же этот Халид не был ни другом, ни влиятельным партнером. Если помогать всем случайным знакомым, жизнь станет невыносимой. Бизнесмен порвал письмо на кусочки. Время бумаги уже давно прошло.